Селина Катрин. Муассанитовая вдова. Читает леди Арфа. Глава первая. Маэстро душ и желаний. «Госпожа, посмотрите на этих! Отличные телохранители! Работа по контракту от недели до трех месяцев! Продление на год, если устраивает испытательный срок!» Я бросила взгляд на молодых мужчин самых разных рас, выстроившихся в шеренгу. Высокие и коренастые. С оттенками кожи от классического бежевого до болотно-зеленого. С рогами и без. С хвостами, клыками и даже крыльями. Все как на подбор молодые, сильные, пышущие здоровьем, довольные жизнью или делающие вид, что таковыми являются, ведь перед ними состоятельный работодатель. Услышав, что госпожа пришла в дом маэстро за обученным бойцом, часть контрактников разделась до пояса и сейчас открыто демонстрировала внушительный рельеф, бравируя железными мышцами. Обнаженные торсы сияли в лучах местной звезды. Я досадливо поморщилась. Хоть бы рубашки какие накинули или футболки. Никогда не привыкну к базару на Айентале. «Так, Селеста, возьми себя, наконец, в руки. Представь, что ты на пляже». Взгляд упал на крайнего в шеренге контрактника, достаточно щуплого, но жилистого. Наверное, такой хорошо дерется в ближнем бою, да и не будет выделяться горой мускулов на заднем фоне. Кожа оливкового оттенка, но это ничего. На этой планете такой оттенок весьма популярен. Зато никаких рогов или хвостов с шипами. Точно не мой соотечественник. Поймав мой изучающий взгляд, незнакомец широко улыбнулся, опустился на колено прямо на молодую траву, склонил голову и протянул руку для поцелуя в запястье. К сожалению, жест настолько напоминал исконно цваркский, что я машинально спрятала ладони в карманы. «Тш! Ну вот, напугал богатую госпожу!» Зашикали на него соседи, давая локтями под ребра активисту, решившему заполучить мое внимание. Они были уверены, что я не услышу, но врожденный тонкий слух улавливал и не такое. «Ну что, кого-то выбрали? Хотите проверить рабочие навыки? Стрельба из бластера? Владение плазменными мечами, чтобы не повредить обшивку корабля, когда находитесь в космосе? У меня есть бойцы, владеющие даже докосмическим оружием!» Круглолицый продавец вопросительно приподнял густые медные брови, изучая медлительную госпожу, а я запаниковала. Шварх! Я не так представляла себе общение с маэстро души желаний. Совсем не так. Слишком много свидетелей. С возрастающей нервозностью нащупала в кармане короткую цепочку с жемчугом и баснословно дорогое муассанитовое колье. Как бы спросить, как можно расплатиться за бойца? Нет, конечно, стоимости этого колье с лихвой хватит на всю армию телохранителей, что мне представили. Но начнутся же вопросы. Существует лишь одна планета, где обнаружены муассаниты такой величины и чистоты. И экспорт драгоценностей из Цварга строго запрещен. Боюсь, если я покажу ожерелье продавцу, то вопросов будет не оберешься. Тем более я не могу сделать это при такой толпе. «Инкогнито полетит к шварховой матери!» «А сколько стоит контракт вон с тем?» Я указала на приглянувшегося крайнего воина в шеренге и прикинула в голове, скажем, на один астрономический квартал. 90 секеров, госпожа. Но для вас сделаем скидку. Можно 80». Мысленно перевела секеры в кредиты. Вспомнила, за сколько в местном ломбарде ювелир выкупил последнюю пару жемчужных сережек. Тут, конечно, целый браслет, и он явно дороже, но гравитационная аномалия не хватает. И личным счетом в межгалактическом банке пользоваться слишком опасно. Что же делать? «Госпожа, возможно, вы хотите что-то особенное?» Продавец наклонился к моему уху и лукаво подмигнул. Мне было не до намеков. Угроза Юдеса, что он найдет меня, так и стояла перед глазами. Страх ледяными коготками вонзался в сердце и пускал там мясистые корни настоящего растения сорняка. «Да мне бы какого-нибудь контрактника подешевле, Хотела ответить, но получилось лишь: «Да мне бы...» Хитрющие глаза маэстро засияли, точно те самые муассанитовые пики гор на Цварге при лунном свете. Он с поразительной ловкостью подхватил меня под локоток и с бодрым кудахтаньем повел внутрь здания. «Ну что же вы раньше-то не сказали, а то все заладили, телохранитель, телохранитель! У меня мальчики на любой вкус, цвет кожи и расу!» «Всякие есть, ну, конечно же, сейчас подберем вам подходящего». Ступеньки, крыльцо, двери. Я с легким изумлением рассматривала оляпистые разноцветные ткани на стенах вместо привычной краски или многофункциональных обоев, длинноворсовые ковры внахлёст сплетенными, мелькающую высокотехнологичную мебель и куст черники в навороченном антигравитационном кашпо. Да уж, местные интерьеры — отдельный вид наслаждения для любителей психоделики. «Я понимаю, женщины на Айентале разные. Здесь много приезжих, и поэтому не все открыто могут признаться, чего хотят. Нравы у культур, опять же, отличаются. Хотя раньше я думал, что у людей весьма либеральные взгляды». Меня просканировали придирчивым взглядом. «Не переживайте». Полная анонимность гарантирована. Только я убедилась, что мы наконец-то остались наедине и можно поднять щекотливый вопрос оплаты, как торговец внезапно прервал речь и бодро подтолкнул меня в бок. Одна из тканей, которую я ошибочно приняла за украшение стены, мягко прогнулась, и мы оказались совершенно в другом месте. Ну, то есть... Как в другом? Дом был тот же, крыша та же, ковер тот же. На этом сходство с предыдущими помещениями и задним двором, где в шеренгу выстроились профессиональные наемники, заканчивалось. Вместо ярких тряпок на стенах были развешаны картины и голограммы такого содержания, что большинство моих соотечественниц, наверное, упали бы в обморок. Головизор на противоположной стене тоже передавал весьма сомнительный контент. Вдоль стен были расставлены странные металлические и деревянные конструкции. К потолку прикреплены весьма оригинальные алые ленточные качели. Справа маячил надувной диван в форме волны и стул без сидушки. Но вся обстановка меркла по сравнению с экспонатом в центре комнаты. На огромном двуспальном лежбище томно потягивалась красивейшая из женщин. Ее длинные малиновые волосы разметались по подушкам, навершие обнаженной груди прикрывались крохотными золотыми колпачками, соединенными друг с другом цепочкой, а на лице застыло выражение неподдельного удовольствия. Изящный тонкокосный парень у изголовья кровати по виноградинке опускал ей прямо в рот. Второй мужчина гигантским перьевым опахалом обмахивал шею и живот незнакомки. Еще двое, наиболее крупных и крепких, массировали ей ноги. И одежды на последних было прямо-таки в разы меньше, чем на телохранителях. Если там сзади так мало ткани, то что же спереди? Потрясение от увиденного ввело в легкий гипнотический ступор и на несколько секунд заставило забыть о цели визита к маэстро. «Да, да, вот так, сильнее, нет, мягче», — командовала женщина тем двоим, что стояли на коленях у ее щиколоток. «Амаренда, душа моя, а подскажи, какие из мальчиков сейчас свободные?» Начал было мой сопровождающий, и я, наконец, отмерла. Надо срочно останавливать весь этот фарс. Айенталь, чтоб его! «Вообще-то я имела в виду не этот спектр услуг», — произнесла, шумно прочистив горло. «А что же тогда?» Продавец резко развернулся и нахмурил рыжие брови. «Дамочка, вы уж определитесь!» «Вначале заявляете, что вам нужен телохранитель, потом намеками даете понять, что вас интересует нечто другое. Помимо вас у меня есть и другие клиенты, между прочим. Всех обслужить надо. Или вы решили опорочить мое имя лучшего на базаре маэстро души желаний? «У меня самый качественный товар, глаз-алмаз, самые выгодные процентные ставки. Да я даже постоянным клиентам рассрочку даю!» Шварх! Не хватало теперь еще и засветиться в скандале на базаре. Мужчина начал распаляться все сильнее. Голос перешел на пронзительный фальцет. И я, наплевав на приличие, сама уже подхватила его за локоть и силком вывела через летящий слой занавесок в соседнюю комнату. Толстяк явно не ожидал такой прыти от хрупкой на вид блондинки, а потому замолчал. Я быстро вытащила браслет с жемчугом и продемонстрировала пухляку. «Вот, у меня только это. У меня нет наличных для оплаты высококвалифицированного телохранителя, но я очень хочу, чтобы меня кто-то охранял. Понимаете? Может, у вас есть кто-то, ну, не знаю, бракованный, кто вышел на пенсию или имеет застарелые травмы, из-за чего боец ценится на рынке ниже?» Маэстро взял украшение, несколько секунд его молча рассматривал, а затем перевел на меня возмущенный взгляд. «Браслет с речным жемчугом? Ха! Вы серьезно? Да он же даже не сметарии!» Отчасти я понимала степень его негодования. Только обеспеченные клиенты могли позволить себе услуги маэстро. Глупо было приходить сюда, не имея денег. Опять же, платье из смеси натуральных и синтетических тканей на мне было куда как дороже пресловутого браслета. Но в отличие от одежды, драгоценности легко перепродать. Попробуй найти женщину, у которой такая же фигура и которая хотела бы носить именно этот фасон и цвет. Я лихорадочно соображала, как объяснить ситуацию. К этому моменту я успела уже несколько раз пожалеть, что поддалась сиюминутному страху. Да и четко уверилась, что показывать этому гуманоиду муассаниты будет высшей степенью безрассудства. Легче уж транспарант повесить. «Госпожа Селеста Гюэль прячется тут». Внезапно до нас донесся звонкий голос ведущей из головизора. «Прерывание передачи! Экстренные новости! В секторе Н-63 было зафиксировано нападение на частный круизный межгалактический лайнер. Пока что личности не установлены, но предполагается, что это знаменитая банда пиратов, называющих себя группа возмездия». Рыжий сердито прицикнул. «Мерзость какая! Вот так средь бела дня! Лучше мы с космофлотом союз заключили!» Теперь уже я мысленно фыркнула на его реплику. Если бы Айенталь заключил соглашение с Федерацией Объединенных Миров, и офицеры космического флота время от времени появлялись на этой планете в качестве дежурного патруля, то ноги бы моей здесь не было. Ну, пускай маэстро считает, что я боюсь разбойников. Не успела я додумать эту мысль, как торговец шумно вздохнул. «Так вам действительно нужен охранник, а не любовник?» Кивнула и развела ладони в стороны, прекрасно представляя, как выгляжу. Воздушное нежно-голубое платье с трогательно открытыми плечами, светлые волосы и челка, которую я обстригла, чтобы выглядеть как можно более непохожей на Селесту Гюэль из моего прошлого. Та Селеста должна была подчиниться глупым законам Цварга и выйти замуж за члена аппарата управления планетой, уважаемого и знатного Юдеса Лацосте. А здесь на базаре была совсем другая девушка. Леста Эль, человеческая девушка с Захрана. Моложе, симпатичнее, проще и беззащитнее. «Да, маэстро. Охранник. Времена нынче неспокойные, сами понимаете. Ну и помощник по хозяйству не помешает. Забор вот покосившийся поправить, навес от дождя поставить, роутер для выхода в локальную инфосеть настроить». Тут же стала перечислять, старательно вспоминая, зачем могут понадобиться мужские руки. Не хотелось бы лишних сплетен про себя. «Возможно, у вас есть контрактники для дома, которые, если что, и оружие в руках держать умеют». Маэстро души желаний, так полностью называлась должность местных агрегаторов рабочей силы, смотрел на меня с подозрением. По старой, въевшейся в подкорку привычке, следила за невербальными жестами собеседника. Пока я говорила, рыжий неосознанно скрестил пухлые руки на груди, собрал брови над переносицей и недовольно выпятил кончик подбородка вперед. В то, что космопираты вдруг нападут на Айенталь, вполне себе освоенную и населенную планету с какой-никакой армией, я не верила. А если за мной все-таки явится Юдас, то ни один, ни два, ни даже десяток телохранителей не спасут от принудительной депортации на Цварг. Уж он-то точно раскусит мой маскарад на раз. Да и денег на такие излишества у меня все равно нет. Точнее, они есть, но воспользоваться могу лишь жемчужным браслетом. С тоской отметила про себя, что морщинка между рыжих бровей так никуда и не исчезла. Кажется, поняв, что госпожа оказывается не настолько состоятельна, как на первый взгляд, мужчина передумал мне продавать контракт хоть с кем-нибудь. «И раз у вас нет никого подходящего, то, пожалуй, я пойду», — мягко завершила длинную речь. «Зря все-таки сюда пришла. Мало того, что телохранителя не купила, так еще и привлекла к себе ненужное внимание». «Но не тут-то было». «А погодите, как вас там, госпожа Леста? Если вы сейчас уйдете, то по базару поплывут слухи, что я не удовлетворил ваше желание, что я не смог найти то, что вам понравилось бы. Это очень негативно скажется на моей репутации». «Что вы, что вы? Я никому не скажу, что обращалась к вам». Поспешно замотала головой. «Шварх, ну точно меня ретроградный Меркурий спутал, когда я приняла решение сюда прийти». «Гуманоиды видели, что вы входили на мой двор, и увидят, что вы вышли ни с чем», — продолжил настаивать продавец. «Ну, представьте мне любого охранника, чтобы проводил до дома. Делов-то не годится». Этот упертый делец отрицательно покачал головой и неожиданно понизил голос до едва слышного шепота. «Но мы можем помочь друг другу». Я напряглась. Мне совершенно не понравилось, как это прозвучало. Как чистокровную цваргиню меня с детства учили улавливать мельчайшие оттенки настроения собеседника. Когда мужчины твоей расы умеют считывать эмоции как открытую книгу, без этого навыка никуда. Если собеседник понижает голос, это совершенно точно не к добру. Он либо злится, либо задумал что-то нехорошее. «Помочь?» — отозвалась эхом, уже понимая, что откажусь, что бы мне ни предложили. Рыжий оглянулся, будто нас мог кто-то подслушать в абсолютно пустой комнате, и быстро-быстро заговорил. «Мой племянник, насмотревшись, как я веду бизнес, решил тоже в маэстро податься. Правда, глупый он, и маленький, и неопытный. Влез в серый сектор, договорился с непроверенными заказчиками. Ему отплатили за оказанную услугу живым товаром». «Живым товаром?» Дурное предчувствие смутно кольнуло куда-то под ребра. Формально рабство на Айентале было запрещено, но каких-то рабов я время от времени все же видела. Весьма сытых и чистых, но определенно гуманоидов без общих прав, которые имели гражданство Федерации Объединенных Миров. В этом секторе космоса они назывались полуконтрактниками. Номинально бумаги к ним имелись, и, согласно местным законам, хозяин обязывался о них заботиться, предоставлять спальное место и еду не менее 3 раз в сутки. Но, в отличие от наемников, кредитов им не платили, и сменить владельца им тоже не позволялось, только если последний сам не перепродаст контракт. Узаконенное рабство, иными словами. «Да, товаром». Тихо буркнул низкорослый маэстро, который, очевидно, был сам не рад, что его родственник влип в такие неприятности. «Слава Вселенной! Почти всех удалось сбыть с рук! А Юр у меня тот еще дурак, но понимает, что если что-то пойдет не так, его лавочку первой накроют, вот только...» «Один раб остался, да?» — устало переспросила. «Я не знала наверняка, но это логично вытекало из всей предыстории». «Полуконтрактник!» Собеседник выразительно приподнял брови, принципиально не называя несчастного рабом. «Я предупрежу племянника, что придет госпожа за особым товаром. Он отдаст, не торгуясь». Толстяк снял с себя хлопковую шапочку, обнажив вспотевшую лысину, протер рукавом пот и нахлобучил головной убор обратно. Вновь вопросительно уставился на меня. Уже заранее, ненавидя себя за этот вопрос, спросила. «А что не так с рабом?» «А почему с ним что-то должно быть не так?» Деланно удивился маэстро. На несколько бесконечно долгих секунд в помещении воцарилась пауза. «Неужели я похожа на дуру? Если одного раба не удалось сбыть с рук, то, очевидно, с ним что-то не так». Наконец мужчина с горечью сплюнул на пол. «Да все с ним не так!» — в сердцах воскликнул он. «Этот паршивец хочет сдохнуть. Впихнуть в него еду — одно мучение. Ничего не делает, или если попросишь, то делает так, что и себя убивает, и потом переделывать приходится. Месяц назад Аюр попросил перетаскать сваи для фундамента дома, а этот... идиот! Вместо того, чтобы дождаться, когда наутро привезут гравиплатформу и функциональные перчатки, всю ночь на себе таскал железобетон. Утром свалился без сил, надорвал спину и лапище стиссал до крови. Не будем же мы ради полуконтрактника еще услуги дока оплачивать. Тем более, когда и так ясно, что он не особенно-то хочет жить». Вздрогнула. Раба чисто по-человечески было жалко. Очень жалко. И хуже всего было то, что я прекрасно представляла себе то состояние безысходности и отчаяния, в которое он впал, раз поступил так, наплевав на свое здоровье. Но... «Селеста, возьми себя в руки». «Вы хотите его сплавить мне, как неликвидный товар, чтобы его смерть не привела следователей к вашему племяннику? Вы хотите, чтобы проблемы были у меня?» «Ой, да какие у вас будут проблемы?» Он оглядел меня еще раз с ног до головы. «Даже если кто-то заинтересуется, невооруженного взгляда будет достаточно, что вы, маленькая беззащитная человеческая женщина, искали помощника по хозяйству». «На 3 месяца, как вы просили, вам хватит. Раб забор починит, и что вы там хотели? А и сдохнет по пути, ну, так будет видно, что это не ваша вина». «Ну?» Я отрицательно покачала головой. При мыслях о неизвестном страдающем гуманоиде внутри все сжималось и кололось. Но проблемы с властями планеты мне совсем не нужны. Если вскроется, кто я такая, это будет настоящей катастрофой. Мне бы, наоборот, найти способ незаметно слиться с обществом Айентали и получить разрешение на постоянное место жительства. Полутруп желающего покончить с жизнью гуманоида никак не вписывался в эти планы. «Спасибо, но... нет. Пожалуй, я пойду». Тихо, но непреклонно ответила я. Развернулась к выходу и почувствовала, как наглый рыжий мужичонка сунул мне что-то крошечное в карман платья. «Там визитка с адресом. Ну, вдруг все-таки передумаете?» Пояснил он поспешно.